Ты сама-то кто такая? Не похожа ты на тех, кто от поля приветы передает. Ага, закивала девица, он предупреждал, что ты недоверчивый. В общем, он все сделал, а уж ты сам решай, как быть дальше. И так же легко растворилась в расплывающихся сумерках. Утром коридор заполнился шумом. С просонья я не сразу сообразил, что происходит. Подошел к решетке, выглянул меж прутьев. Там, где был ход на верхние этажи, толпились люди. Много людей. Одни поднимались, другие заходили с улицы. Это не стражи и не арестанты, простые горожане. Показалось или нет, мелькнул Гуга, следом пацаненок. Этот поток лился около часа, Баландер успел принести пайку, я ее съел, а люди все шли. Потом из подвала вывели сидельцев, некоторых приходилось нести на руках, всего человек 30. Страж звякнул ключами, открывая замок моей камеры, и коротко бросил: «Выходи». В общей колонне я поднялся на верхний этаж. Это был большой зал с галеркой, все помещение забито народом, люди стояли в проходах, висели на поручнях. Сквозь высокие узкие окна пробивался дневной свет, освещая лица, гобелены на стенах и деревянную трибуну с парой кресел. Перед ними стоял широкий письменный стол, стулья и несколько стражей в полном облачении. Тут же, скрестив руки на груди, переминался с ноги на ногу мой знакомый лейтенант. Под крышей стелился натяжный гул от сотни голосов, осыпаясь на головы людей древней пылью. Нас подвели к длинной лавке и приказали сесть. Я уже понял, что это зал судебных заседаний, и сейчас начнется разбор дел, но не предварительных, иначе бы не пустили зрителей. Подбежал адвокат и заговорил быстро: «Ваше дело рассматривается последним. Судья устанет и будет более сговорчив. Я очень надеюсь, что штраф заметно снизит». «Заметно? Это на сколько?» «Думаю, что на треть». «А какова начальная сумма штрафа?» Но адвокат уже побежал назад к своему месту, в зал входила судейская коллегия. Первым шел Приволушар, на плечах красная мантия, тянущаяся за ним по полу длинным шлейфом, на голове не менее красный шаперон, в левой руке судейский жезл. Следом за ним, отдуваясь на каждом шагу, шел преподобный Бонни, викарий, глава епархиального суда Реймса при капитульных тюрьмах. Его я увидеть не ожидал, потому что суд был светский, и церковнику на нем делать нечего, если только он не выступал в качестве советника. Замыкали шествие трое клерков, нагруженные кипами документов. Лушар и Бонни сели в кресло, клерки заняли места за письменным столом. Приволушар постучал жезлом по подлокотнику, и гул начал затихать. Секретарь суда выкрикнул первое имя. Жан с улицы Мясников. Двое стражей тут же подняли подсудимого на ноги и вытащили на середину. Обвиняется в порицании действий сюзерена нашего Филиппа III герцога Бургундского, графа Бургундии и Артуа, графа Шампани, маркграфа Намюра, прозванного за деяния его добрым. Вину признал полностью. Ну еще бы не признал. Над ним поработали так, что стоять самостоятельно Жан с улицы Мясников не мог, стражам приходилось поддерживать его подмышки. Он буквально висел у них в руках и глухо стонал. Боль от пыток еще не прошла и, похоже, не успеет пройти, ибо Приволушар так свел брови, что они превратились в единую линию. Он снова ударил жезлом по подлокотнику и воскликнул, указывая на подсудимого: «Безумец! Только безумец мог возвести хулу на герцога Филиппа. Такой подлец достоин самого сурового наказания». Приво глубоко вдохнул и выдал приговор: четвертование. Адвоката, в отличие от меня, у Жана не было, замолвить за него словечко было некому, да и сам Жан ничего не мог выдавить из себя, кроме стонов. Зрители затопали ногами, выражая согласие с приговором, и подсудимого поволокли к выходу. Итак, одно дело завершилось. Если и остальные будут решены столь же быстро, то господин Лушар вряд ли устанет к концу заседания. Следующим обвиняемым, кто бы сомневался, стал Гарри Любовник, которому в пыточной примеряли испанские сапоги. Стоять без посторонней помощи он тоже не мог, но по внешним признакам можно было определить, что его не только обували. Одежда почернела от запекшейся крови, лицо превратилось в маску, руки висели плетьми, пальцы, предплечья раздроблены. Беднягу как минимум еще несколько раз поднимали в пыточную, и даже если его оправдают, долго он не протянет. Вину не признал, обернулся секретарь к Приво. Я уважительно качнул головой: мужик, не уверен, что в подобной стойкости была необходимость, но все равно молодец. С галерки засвистели, признавая мужество подсудимого, и Приво тут же застучал жезлом. Тишина, иначе прикажу очистить зал. Секретарь, подайте протокол допроса. Ему подали несколько листов бумаги, И пока Приво изучал их, зрители продолжали выражать подсудимому уважение и поддержку. Если бы господин Лушар вдруг решил использовать практику римских колизеев и попросил присутствующих проголосовать, то все пальцы однозначно поднялись вверх. Однако средневековые суды стояли на иных позициях и мнением зрителей не интересовались. Если человек оказался в суде, то он однозначно виновен, а судьям лишь оставалось решить степень виновности и вынести приговор. Поэтому, ознакомившись с документом, Приво переговорил с викарием Бонне и выдал заключение. Дело не может быть рассмотрено, пока подсудимый не признается в содеянном, поэтому следственной канцелярии под руководством брата Ролана придется продолжить допросы с применением пыток высшей степени тяжести. Удар жезлом, свист. Секретарь повысил голос, называя новое имя. Я смотрел, слушал, размышлял. Это не суд, шоу. Лушар, ведущий, обвиняемые, приглашенные гости, в зале и на галерке довольные зрители. Они будут довольны при любом приговоре, потому что пришли сюда за развлечением, а не за правосудием. Крик, шум, выброс эмоций. Кто-то из гостей им нравится, кого-то готовы отправить в топку, причем, в буквальном смысле. Еще неделю после они будут обсуждать, что сказал судья, как отреагировал подсудимый, кому сломали ноги, кого растянули на дыбе, а впереди главный праздник, приведение приговора в исполнение. Случалось это еще реже, чем суд и рыцарские турниры, а потому привлекало больше внимания. О начале сообщалось заранее, чтобы каждый смог выкроить время и полюбоваться чужой смертью. «Ведьма!» — закричали с галерки. Я вздрогнул. Посреди зала стояла женщина, лет 50, седая, лицо пожевано оспой, руки прижаты к груди и подрагивают. Следов пыток не видно, так что вряд ли ее допрашивали. Тем не менее, секретарь медленно проговорил. На предварительном следствии признавать вину отказалась. Я их лечила, оглядываясь на него, прошептала женщина. Так лечила, что все сдохли. Выкрикнули из зала. Галерка отозвалась одобрительным гулом. Обвинительный вердикт я прослушал, но судя по репликам, несложно было предположить, что эта женщина – знахарка, и обвиняли ее в колдовстве. Обычная статья для средневековья. Значит, Приво изобразил задумчивость. Надо применить к обвиняемой дороз повышенной интенсивности. Господин викарий, что вы думаете на сей счет? О, полностью согласен с вами, господин судья. Сильно усердствовать не обязательно, а вот что-то легкое, например, кнут или пару пальцев в тисках. Я считаю, это должно помочь. В конце концов, что для нее пара пальцев? Другие-то целы останутся. Так и поступим. Приво ударил жезлом. Решение по делу Сельмы из Баварии откладывается до... Секретарь вскинул руку. Господин судья, один момент. Аббат монастыря святого Ремигия вышел к следствию с просьбой не применять к подсудимой пытки. Она была проверена на причастность к сделке с дьяволом и... Секретарь просмотрел лист, перевернул, взял другой. И, в один голос вопросили Лушар и Бонне. Ничего подобного зафиксировано не было. Кем проводилась проверка? Приво подался вперед, всем видом показывая, что не согласен с мнением эксперта по выявлению в людях дьявольщины, и готовился жестко его оспорить. Лично отцом Таммаза, господин судья, Лушар вернулся в прежнее положение, желание что-либо оспаривать пропало. Что ж, отец Таммаза не может ошибаться, это лучший эксперт в вопросах экзорцизма. Если он не смог обнаружить вину этой женщины, суд назначает ей 2 недели тюремного содержания на хлебе и воде. Галерка взорвалась. Сжечь ведьму. Сжечь, сжечь, сжечь, ведьма, будь она проклята, на костер ее. Народ ожидал другого приговора. Не знаю, кто там сдох от ее врачевания, но вряд ли она занималась лечением сильных мира сего. В подобном одеянии ее бы ни в один приличный дом не пустили, а для приведения пациентов в горизонтальное положение с последующей отправкой на кладбище у обеспеченных граждан есть медики, обучавшиеся в парижском или каком-либо ином университете. Это, конечно, сарказм, но средневековая медицина от правосудия ушла недалеко. Я же помню, я учился с будущими медиками. Если бы кто-то из моих бывших современников ознакомился с рецептурой некоторых лекарств или методичками по лечению различных болезней, он бы предпочел сам себе сделать харакири, ибо это будет не так болезненно и по-любому быстрее. Так что зря народ наезжал на знахарку. Вполне возможно, ей попались неоперабельные случаи, и она в принципе не могла помочь. Такое бывает, увы, тем более что сам отец Таммаза проверял ее на сговор с дьяволом и не нашел к чему придраться. Я хорошо помнил этого человека, его руки на моей голове, взгляд, голос и страх, который пришлось испытать. В мистику я не верю, но если что-то подобное существует, то он точно разбирается в дьявольщине. Приво застучал жезлом, требуя тишины. Народ не хотел прислушиваться к нему, но после того, как стража вышибла из зала несколько особо рьяных зрителей, крики пошли на убыль. Пока они не стихли окончательно, ко мне снова подбежал адвокат и шепнул: «Готовы? Вы следующий». И почти сразу секретарь громко проговорил: «Бастард Вальгас, где Синигин? Обвиняется в ложных сообщениях о пожаре, в результате чего многие граждане выбежали на улицу в неподобающем виде, а монахи ордена кармелитов весь остаток ночи наспали и молились, чтобы огонь не поглотил монастырь». Секретарь протянул господину Лушару бумагу. «Это общий иск к бастарду Десенигину на сумму 108 ливров». «Сколько?» – всхлипнул я от неожиданности. «Да вы там не ох как много-то». Сумма действительно оказалась чрезмерной. 108 ливров. Приво Лушар смотрел на меня с умилением, и в глазах его читалось: «Я же предлагал тебе продать дом, не захотел, теперь получи». Но мне было плевать, что он там предлагал. «Где я возьму столько денег? 108, мать их, французских ливров. Да мой дом вместе с конюшней и лобастым столько не стоит. Сколько за него дадут? 2 этажа, большой зал, кухня, 2 спальни, подвал, двор, крыша под черепицей, запас дров в конюшне. Ну пусть 60 ливров. Где я возьму еще 48? Я посмотрел на адвоката. Тот держал руки на уровне груди и похлопывал в ладошки, ожидая, когда ему предоставит слово. Вроде даже напевал что-то. Приво косился на него не по-доброму. Все это судебное действо имело целью лишить меня собственности. Лушар человек мастера батисты, и он сделает все, чтобы порадовать патрона. Адвокат представлял интересы противников батисты, к каковым, получается, относятся монахи монастыря святого Ремигия. Я перекрестился. Да поможет им Бог. «Позволите, господин судья», — вскинул руку адвокат. Лушар минуту сверлил его взглядом, словно надеясь, что тот отступит, но адвокат сиял ярче полуденного солнца и никуда отступать не собирался. Галерка угомонилась и замерла. «Хотите что-то сказать?» «Да, да, да, да, очень хочу, очень. По сути, для этого я сюда и прибыл», — адвокат говорил быстро, словно боясь опоздать куда-то. «У меня вопрос. Кто видел, как господин Десенигин кричал пожар?» Викарий Бон не закашлялся, а Приво недоуменно развел руками. «Не понимаю вас. Что значит кто видел?» «Много кто видел. Свидетелей несколько десятков человек. И все они видели, как мой подзащитный господин Десенигин бежал по улице и кричал пожар». Лушар сузил глазки, не понимая, куда клонит адвокат. Ему не нравились вопросы, но тем не менее он был вынужден кивнуть. «Видели. Многие видели. Старшина цеха каменщиков и штукатуров мастер Жан-Мишель нашел свидетелей, провел опрос, тщательно записал показания и представил их суду. Они здесь, у секретаря. Мастер Мишель тоже здесь и может подтвердить мои слова. Также на заседании нами вызвано несколько свидетелей. Всех, сами понимаете, вызвать возможности нет, их слишком много, но имена также записаны и находятся у секретаря. Мы можем представить вам списки». Что вы, адвокат снова начал похлопывать ладошками, «я ничуть не сомневаюсь в наличии таких списков и записей. Я весьма рад, что показания и имена свидетелей зафиксированы документально, и вы только что подтвердили это публично». Лушар занервничал. «Что вы имеете в виду?» «О, всего лишь прямоту и честность нашего уважаемого суда. Могу я опросить свидетелей? Не уверен, что такое возможно. Согласно дополнению к Великому Мартовскому ордонансу от 1357 года, каждый адвокат вправе проводить опрос свидетелей, относящихся к рассматриваемому им делу, а также требовать предоставления всех документов. Великий Мартовский ордонанс был отменен год спустя после подписания», — насмешливо перебил его викарий. «Вы отстали от жизни на 70 лет, почтенный», — и засмеялся, тряся вторым подбородком. «Верно, ордонанс был отменен», — адвокат не выглядел удрученным, — «но не дополнение. Его статьи продолжают действовать на территории Франции, что подтверждается отдельными указами сначала короля Карла V, а потом и Карла VI. Шампань больше не является территорией Франции», — не сдавался викарий и перекрестился. «Нашим сюзереном является Генрих V Ланкастерский, король Англии, да продлит Господь его дни». «Так и есть. Однако вы забываете, господин Бонни, что земли французского королевства не были официально включены в состав Англии. Генрих V правит Францией под именем Генриха II французского, поэтому осмелюсь утверждать, что Шампань по-прежнему является территорией Франции, и ни один из прошлых указов на сегодняшний день не отменен. Викарий побагровел. При его должности не знать, что является Францией, а что нет, было проявлением невежества, это поняла даже Галерка. Раздался свист, смех. Лушар попытался замять конфуз. «Если господин адвокат желает лично опросить свидетелей, то я не вижу причин отказывать в его законных требованиях», и кивнул секретарю. «Пригласите свидетелей». Свидетели находились в зале, всего 6 человек из тех десятков, которые удалось найти мастеру Мишелю. 4 женщины и 2 мужчин. Они встали по другую сторону письменного стола. Никого из них я раньше не встречал, но каждый подтвердил, что проживает в соседних домах. Адвокат сцепил руки за спиной и чуть подался вперед. «Все вы утверждаете, что видели, как мой подзащитный бежит по улице и кричит «пожар»?» «Так», свидетели закивали. «Допустим, вы действительно могли слышать крики. Я не отрицаю, что сквозь сон до вас могли дойти какие-то отголоски. Это естественно для человеческого уха. Но объясните, как вы могли видеть господина Десенегина бегущим по улице лежа в постели и в кромешной темноте?» Я почувствовал надежду. «Действительно, как они могли меня увидеть? Для этого нужно стоять ночью на улице или у окна и ждать, когда я побегу мимо». Галерка затопала ногами, выказывая восхищение адвокату, а свидетели беспомощно озирались, поглядывая друг на друга и на привол Лушара. Тот молчал, по глазам было видно, что от мастера Батиста ему прилетит глубоко и основательно. От предчувствия этого у него слезы по щекам покатились, а голос стал тихим и дрожащим, едва слышимым сквозь шум и топот. «Мы проведем дополнительное расследование». «Да, я объявляю дополнительное». За разгулявшимися воплями его почти не было слышно. По знаку секретаря стража взяла в оборот свидетелей и потащила к выходу. «Сдается мне, что в ближайшие дни они на собственной шкуре прочувствуют профессионализм ребят из допросной и поведают, каким образом Жан-Мишель получил их свидетельство». Я обернулся к адвокату. «Ну и что теперь делать?» Он поднял палец и подошел к секретарю. Минуту они о чем-то говорили, потом секретарь направился ко мне. «Господин Бастард Десенегин, ваше дело отправляется на доследование, вы можете пока быть свободны. О новом судебном заседании вам сообщат отдельно». И протянул мне бумагу. Крупным почерком на ней было написано: «Питание – 9 денье, вода – 3 денье, кандалы – 4 денье, отдельная камера – 15 денье, итого – 1 су – 11 денье». «Что это?» «Счет за тюремные услуги». «В смысле? Погодите, какой счет? Я должен платить? Но, как так? Не я же к вам пришел, вы меня забрали. Это ваша инициатива. Почему за вашу инициативу должен платить я?» Секретарь удивился моей реакции. «Не понимаю вашего возмущения. Если бы вы были признаны виновным, тогда расходы за содержание и оплату палача взял на себя город. Но так как ваша вина не доказана, платить должны вы. Это логично». Я погладил небритый подбородок. «Кривая какая-то логика получается. Видимо, в средневековье она имела иную подоплеку. Но лучше не спорить, а то хрен его знает, вдруг и спор с секретарем придется оплачивать. Лучше помолчу, богаче буду». Глава 15. 4 дня я отмывался, отсыпался и отъедался. Перрин приносила мне еду в комнату, и это были не только яйца и чечевичная похлебка. Мясо. Мама на мгновение сошла с рельс жесткой экономии и позволила купить четверть туши барана, и я наслаждался не просто чечевичной похлебкой, а чечевичной похлебкой с мясом. Такая еда и раньше считалась деликатесом, а после тюремной пайки вообще амброзия. Выходил я только во двор, болтал с Гуга, слушал его солдатские советы, порой весьма познавательные. Он сказал, что если хочется чихнуть, а противник рядом, и выдать свое положение чревато серьезными проблемами, то надо открыть рот пошире, выдохнуть весь воздух, и тогда чих получится не громче комариного писка. Запомню, вдруг пригодится. Вечера я проводил в зале у горящего камина с кружечкой глинтвейна. Щенок ставил на стол самодельную шахматную доску, расставлял фигуры и учил меня играть в шахматы. Да, именно он меня, а не наоборот. Он любил играть и умел играть и не только в шахматы. В моей современности он стал бы великим игроком или гениальным шулером, или тем и другим одновременно. Господь одарил его умением просчитывать комбинации, вероятности, чувствовать настроение противника и использовать полученные знания на все 100. Он демонстрировал это на мне, доводил шахматную партию до быстрого финала, переворачивал доску и уже другими фигурами снова доводил партию до финала, и снова переворачивал, и это могло продолжаться до 10 раз. Гуго посмеивался, мама вышивала, я разводил руками, и никого это не напрягало. А на утро шестого дня кто-то перебросил через забор дохлую кошку. На нее наткнулась Перрин и закричала. Я выскочил на двор в одном из подним и с мечом, из конюшни выбежал Гуго с вилами. Мама встала в дверном проеме, покачала головой и вернулась в дом. «Это от жировика», — уверенно проговорил щенок, осторожно трогая кошку кончиком палки. «Знак. Меня тоже посылали бросать. Один раз бросил в трактир, где собирались горшочники из предместий, а еще раз на рыбном рынке. И что этот знак означает?» — спросил Гуго. «Всякое», — щенок пожал плечами. «Предупреждение. Или чтоб не лез никуда. Те, кому кидают, сами должны понимать. Кинули мне, и я понимал, и в который уже раз пожалел, что не грохнул жировика, когда была возможность. Встретиться один на один снова он больше не согласится, сука. Но и оставлять ситуацию на самотек нельзя. Видимо, придется воспользоваться предложением поля. Его идея мне не нравилась изначально, уж слишком она дурно пахнет, но жировик сам меня к ней подталкивает. Можно еще, как вариант, поговорить с аббатом монастыря Святого Ремигия. Монахи оказали мне услугу, пошли наперекор самому Батисте, а раз так, то пусть подскажут, как жить дальше. А иначе какой смысл вообще помогать было? Вышла мама, накинула мне плащ на плечи. Я и забыл, что стою посреди двора раздетым, а на улице давно не лето. Прохладно, даже зубы постукивают. Я закутался плотнее и окликнул щенка. «Пацан, ты поля знаешь? Какого? Высокий, тощий, волосы длинные седые. Он сейчас в капитульных тюрьмах отсиживается. А чем занимался до этого? Ну, наверное, тем же, чем и жировик. Я понял, о ком вы, господин», — кивнул щенок. «Поль Кукушка. У него раньше была своя шайка, промышляли в предместьях, по дороге на Суэссен, на Париж. А потом с жировиком чего-то не поделили. Схлестнулись на мосту возле Вельских ворот. Кабаны жировика здорово их ряды проредили. Я сам не видел, но рассказывали. Поль едва спасся. У него брат в капитульных тюрьмах служит, спрятал у себя. Жировик хоть и со связями, а достать его оттуда не может. Но рано или поздно дотянется, жировик очень злопамятный. А почему Кукушка? Они по трактирам любили работать. Поль какого-нибудь купчишку подпаивал, потом на улицу выводил, как будто птенца из гнезда выталкивал. А там уж его догола раздевали. Не пыльная работка, но опасная. Пьяных раздевать? Чем же она опасная? Там земли барона де Грандпре, а он очень злится, когда на его землях кого-то грабит и не делится. Он несколько раз людей поля накрывал. Много их потом вдоль дорог на деревьях висело. Получается, Поль этот не особо удачлив. Его и жировик, и барон поймели. Сколько времени он в подвале кукует? Не знаю, господин, наверное, год. Но говорят, что жировик хитростью поля победил, не по-честному. И еще говорят, что если Поль Кукушка из тюрьмы выйдет, то жировику не поздоровится. Я хмыкнул. Не поздоровится? Как же, не больно-то он выходить спешит, боится. Решил меня на жировика подписать. Хитрый пес, понимает, что жировик нам обоим мешает. Вот только он в тюрьме, в безопасности, а я снаружи торчу. Жировик сначала со мной разбираться станет. Значит, есть все-таки смысл сходить до Вельских предместий, заглянуть в трактир. Серая птица? Ладно, схожу, осмотрюсь, на месте решу, как дальше быть. Но и версию с монахами пробить надо. Я повернулся к Гуго. «Сержант, ты говорил, у тебя знакомец к Святому Ремигию прибился?» «Говорил, господин, Жаном зовут». «Опять Жан. Во Франции Жанов, как в России Иванов». «О чем вы, господин?» «Не обращай внимания. Сходи до своего Жана, расспроси про жизнь монастырскую, про аббата. На чьей стороне стоят, за кого мазу держат, что держат, господин? Простите, но вы иногда так говорите, я не понимаю. Узнай у дружка своего про мастера Батисту, как к нему монахи относятся. Постоянно враждуют или так, время от времени. Теперь понял, понял, господин, спрошу. Я оделся, позавтракал. Мясо кончилось, пришлось давиться пустой чечевицей. Перед тем, как выйти на улицу, опоясался мечом, слева закрепил клевец. Гуго протянул перстень. Я уж и забыл про него. Не привык носить на пальцах украшения, но этот перстень мне нравился. Надел на безымянный палец, поймал камнем солнечный лучик, полюбовался игрой звезд на черном фоне и двинулся по улице вниз. До вельских предместий проще всего было добраться через вельские ворота. Это был самый ближний путь, но я выбрал ворота Флешимба. Этого требовала осторожность. Северо-западная часть города являлась признанной вотчиной жировика. Там бы меня быстро срисовали его топтуны и проследили до серой птицы, а мне совсем не хотелось просвещать пахана Рытвинских относительно моих связей с кукушатами поля. Добравшись до источника, я покрутился вокруг, перекинулся парой фраз с водовозами, со скучающим видом дошел до ворот и присоединился к выезжающей из города процессии повозок. Перейдя по мосту Вель, остановился возле водяной мельницы и минут 20 стоял, поглядывая на тех, кто выходит из города. Кого-то подозрительного не заметил. Я, конечно, не шпион, обученный всем этим уловкам с хвостами и погонями, но отличить праздность от деловой озабоченности смогу. Да и в утренние часы большинство людей стремились попасть в город, а не покинуть его. Выждав время и убедившись, что хвосты отсутствуют, я двинулся по боковой дороге к предместьям. По правую руку находилось турнирное поле. Трибуны и ограждения ристалища давно разобрали, убрали шатры, заделали ямы от конских копыт. Теперь на берегу вели рабочие, возводили новое строение. Если не ошибаюсь, эшафот, а рядом несколько виселиц. Видимо, отголоски недавнего суда. Большинство из тех, кто сидел со мной на скамье подсудимых, получили высшую меру наказания. Официальных объявлений о предстоящих казнях пока не было, но пройдет еще несколько дней и по городу снова пойдут глашатаи под бодрую дробь барабанов возвестят о приближающемся действии. И попрет народ на очередной праздник, и будет под вино и пирожки с требухой наслаждаться кровавым зрелищем. А что вы хотите? Средневековье. Права человека еще не изобрели, про гуманизм не слышали, толерантность не открыли. Так что можно смело позиционироваться с латентным садизмом, никто не осудит. Вельские предместья походили на большую богатую деревню. Дома с фасада приличные, по большей части фахверковые. Крыши черепичные, на улицах поросята, куры, дети. Основное занятие населения – мелкое ремесло и услуги. Все это без стеснения и навязчиво предлагалось проходившим и проезжающим по дороге на Суассен и Париж. Я выглядел достаточно презентабельно, и большинство торгашей считали своим долгом всучить мне что-либо, начиная от мыла и заканчивая луковым супом. Молодой подмастерье-цирюльник острым взглядом выхватил меня из общего потока, уцепился за локоть и принялся увещевать. «Ваши волосы, господин, похожи на паклю, вы совсем ими не занимаетесь. Пойдемте, у нас есть прекрасные настои из трав, которые наш мастер закупает в Южной Италии. Знаете, где находится Южная Италия? О, это страна благоденствия, что там только не растет. Сомневаюсь, что мои волосы походили на паклю, я мыл их вчера, да и травяные настои скорее всего состояли из луговой ромашки и васильков, сорванных на выпасе за домом, поэтому я сказал с усмешкой, как думаешь, будь у меня деньги на цирюльника, стал бы я ходить пешком. Он не сразу углядел в моем вопросе логику и начал раскладывать на составляющие. Смешно было наблюдать за работой его мысли. Молодой человек, хорошо одет, передвигается пешком, а не на лошади, значит, с деньгами проблемы. Когда вывод был сделан, подмастерье сморщился. Чего ж ты тогда скачешь тут, нищеброд? Время на тебя трачу, клиента упустил. Плати давай за него. 3 деньги. А вот это уже вымогательство. Без разговоров и объяснений я вбил кулак ему в печень. Глаза полезли из орбит, рот раскрылся, колени подогнулись. На помощь дернулся второй подмастерье, сжимая в ладони ножницы. Я потянул клевец из-за пояса. Девица, торговавшая рядом дешевыми кружевными лентами, вскрикнула. Люди вокруг начали оглядываться. Что происходит? Я прокрутил клевец запястьем, мой любимый жест устрашения, и подмастерье опустил ножницы, но взгляд не отводил. Подошел мастер, оценил ситуацию, мой клевец, меч, настрой, и поклонился. «Прошу прощения, сеньор, за моих учеников. Глупые еще, что с них взять?» Он отвесил полноценного леща тому, что с ножницами. «Хотите, побрею вас, бесплатно, разумеется. На дороге до самого Суассена вы не встретите цирюльника лучше. Бритье мне не требовалось. Волосы на лице почти не росли. А с тем, что вырастало, безжалостно расправлялся Гуга. Я покачал головой, отказываясь, и спросил, до серой птицы далеко идти? Цирюльник переспросил, как будто не расслышал. до серой птицы, недалеко, сеньор, шагов 300. А вы почему спрашиваете, дела у вас там али как, не твое дело? Ну да, конечно, не мое, только уж очень это шумное место, сеньор, лучше бы вам побриться и вернуться домой, он помолчал. Но если не хотите, идите прямо, в конце будет каменный дом с бревенчатой надстройкой, на балке красная тряпка с силуэтом кукушки, не ошибетесь. Я не стал его благодарить, развернулся и пошел дальше. Лишь отойдя шагов на 20, сунул клевец за пояс и оглянулся. Цирюльник что-то выговаривал подмастерьем, одаривая обоих лещами, наверное, ругал за топорную работу. Так им и надо. Трактир я увидел задолго до того, как вышел к окраине. Большой некрасивый негостеприимный дом, темный, ставни закрыты, хотя сейчас самое время раскрыть и окна, и двери, пуская в помещение свежий воздух и свет. Однако, несмотря на недружественный облик, двери постоянно хлопали, впуская и выпуская посетителей. Мужчины, женщины, даже дети. Я постоял немного возле колодца, делая вид, что чищу одежду. Осмотрелся. Справа у загона стояли трое молодых мужчин. У каждого на поясе тесак и сумка. Глядя со стороны, можно подумать, что это пастухи. Вот только одеты почище, да и не ходят пастухи с тесаками, в лучшем случае нож и посох. Слева через дорогу еще двое. Сидели на лавке, кутались в плащи и пялились на прохожих. Один вцепился в меня глазами, сказал что-то напарнику, тот встал и направился к трактиру. Я двинулся наперерез. Возле дверей сошлись. Мужчина остановился, предоставляя мне возможность войти первому. Внутри трактир ничем не отличался от всех прочих заведений подобного типа, и совсем не шумный, если только под словом «шумный» цирюльник имел в виду что-то другое. Столы выстроились двумя рядами вдоль прохода, две девицы сновали между ними, подавая посетителям миски с едой и забирая грязные. Я прошел в середку, сел за стол, за которым обедала компания кровельщиков. Поедая луковый суп и запивая его вином, они решали, сколько черепицы нужно, чтобы перекрыть крышу какого-то шира. Подошла разносчица. Что господину подать? Отец готовит превосходный луковый суп с гренками и тертым сыром. А еще есть пироги с ливером, красное вино, белое вино, пиво. Мне бы коклюша повидать, глядя ей в глаза, сказал я. Девица вздрогнула и выпрямилась. Несколько секунд она думала, что ответить, потом затрясла головой. Я не знаю никого с таким именем. Знает, иначе бы не испугалась. А кровельщики не прекратили бы стучать ложками о миски, прислушиваясь к моим словам. Подошел мужчина, с которым мы столкнулись возле дверей. «Все в порядке, милая», — приобнял он разносчицу за плечи. «Будь добра, принеси кувшинчик белого», — и повернулся к кровельщикам. «Друзья, а вас я попрошу пересесть за другие столы. Извиняйте, как говорится, за неудобство, обед для вас сегодня бесплатный». Он говорил уверенно, по-хозяйски, да и выглядел как хозяин. В мочке левого уха покачивались серьга. Церковь запрещала изменять тело, созданное по образу и подобию, и на серьги давным-давно был наложен запрет. Если он посмел ослушаться, значит, непростой разбойник. Я спросил, ты коклюш, а кто спрашивает? Тебе должны были весточку передать от поля. Какого еще поля? Поля кукушки, он сейчас в капитульных тюрьмах отдыхает. Слышал это имя, не помню только где. Я раздраженно хлопнул по столешнице. Посетители за соседними столами вздрогнули. «Ты передо мной носом не хлюпай. Если ты не коклюш, то пошел нахер. Я только с коклюшем разговаривать стану». С улицы вошли двое пастухов и встали у двери, перекрывая выход. Еще один появился возле кухонной перегородки. Следом выкатился толстый мужик в поварском фартуке и с вертелом. Этих наверняка девица-разносчица предупредила. Оба настороженные и готовые драться. Я поднялся. Что за непонятки? Посетители притихли. Стали тише чавкать, на меня оглядываются, пастухи за тесаки взялись. Какую весточку Поль им передал, чтоб завалили меня, но к чему такие сложности, он и в тюрьме мог это сделать. Щелчок пальцами, и меня бы втихаря придушили. Или это как бы подарок жировику, дескать, прими и прости, давай жить дружно. Но зная жировика, возьмусь утверждать, что он этому не обрадуется. Несмотря на все свои дурные наклонности, он человек слова. Сказал «до первого снега», значит, «до первого снега», да и не нужна ему помощь, он сам меня убить хочет, так что подобные инициативы только по инициаторам ударит. Человек с серьгой заговорил тихо и быстро. «Ладно, не суетись, сядь, я тебя первый раз вижу, чем докажешь, что ты от поля?» Подошла девица и, глядя на меня с опаской, поставила на стол кувшин, стаканы, спросила дрожащим голоском, надо ли еще чего, и поспешно вернулась на кухню. Я сел полубоком к залу, чтобы видеть всех разом. Я тебе ничего не должен доказывать. Поль сказал, что пошлет человека к Коклюшу, предупредит. Тот все узнает, подготовит. Что подготовит? Если ты не Коклюш, то не твое собачье дело что. Время на тебя тратить я больше не намерен. Убирай своих кукушат от выхода, а то я и сквозь них пройти могу. Уразумел, а Коклюшу скажи, что Полю это не понравится. Человек грудью навалился на столешницу и зашептал. Коклюша 4 дня тому назад грохнули. И человечка, который к нему от поля шел, тоже грохнули. Обоих разом. Понял, так что о чем они говорили, я не ведаю. Может о тебе, может еще о ком. Вчера отправили весть Полю, ждем ответа. А до тех пор каждый, кто вот так приходит, он разлил вино, взял свой стакан и залпом выпил. Такой, стало быть, расклад, братец. Я взял 2-й стакан, выпил. Грохнули, вот тебе, бабушка, и Юрьев день, или как в подобных случаях говорят во Франции, это рушит все мои планы. Хочешь, не хочешь, но я уже свыкся с мыслью, что жировика надо подловить и отправить к пращурам. На улице середина сентября, времени до первого снега остается мало, когда в небесной канцелярии расчухаются и посыпет землю беленьким. Надо либо бежать, либо как-то менять ситуацию в свою пользу. «Имя у тебя есть?» – спросил мужчина, по новой разливая вино по стаканам. «Ага, есть», – кивнул я рассеянно. «Вальгасд Десенигин», – собеседник мой сглотнул. «Как? Так ты тот самый, который жировика, тот самый, да, но давай не об этом. Ты кто будешь?» Он смотрел на меня, словно хотел обнять. Совершенно того не желая, я навел шороху в местном бандитском сообществе и заработал авторитет. «Зови меня Баклером». Он замолчал, видимо, рассчитывая, что его имя произведет на меня то же впечатление, что и мое на него, ну или хотя бы нечто половинчатое. Но, увы, мне оно ни о чем не говорило. Таких Баклеров я встречал столько, что уже со счета сбился. «Баклер, понятно, кто сейчас вместо Коклюша? Пока я, а дальше как Поль скажет. Мы выпили еще по стакану. Вино, на мой вкус, дрянь. Правда, до сегодняшнего дня я и не знал, что разбираюсь в винах. То, что подавал Перрин, было вполне приемлемым, и я как-то не задумывался, хорошее оно или плохое, но то, что принесла эта девица, обычная кислятина. Значит, на том и разойдемся. Я поставил стакан. Дай знать, когда Полли ответит. Я встал, Баклер поднялся тоже. Провожу тебя. На улице он спросил. Ты к нам через какие ворота добирался? Флешимба. Правильно. У вельских ворот топтуны жировика в карауле стоят. Тебя увидят, сразу усмекнут, что к чему. А Флешимба и все земли за городом, лен доминиканцев. Они собирают пошлину со всех ввозимых в город товаров, много серебра гребут. Жировик хотел, чтоб те делиться начали, но когда монахи чем-то делились, они же нищие, хех, наняли ветеранов и рутеров, и жировик туда больше не суется. Так что если хочешь выбраться за город без проблем, всегда ходи через Флешимба. Глава 16. Вернувшись домой, я поднялся в свою комнату и попробовал разобраться в системе ленных владений Реймса. Баклер немного пролил света на этот вопрос, плюс я сам кое в чем успел определиться. Город находился в личной собственности герцога Бургундии. Филипп Добрый от щедрот своих наделил его самоуправлением, позволив жителям избрать городской совет. Местной аристократии и богатым буржуа это понравилось, и они принялись делить городское добро, включая налоги и доходы с торговли между собой, у кого сколько сил утащить хватит. Победил в этом состязании перетягивания добра мастер Батист. По моим скромным подсчетам, он прибрал под себя 2/3 городской собственности, за исключением южной части, где располагались сеньоральные владения ордена бенедиктинцев. Кроме того, район ворот Флешимба, к которым стекались торговые пути из центральных и южных провинций Франции, являлись леном доминиканцев. Это был лакомый кусок, очень лакомый. Пошлины взимались с каждой повозки, проезжавшей через ворота в город, и набегала более чем приличная сумма. Своего угла на территории Реймса у последователей святого Доминика не было, и они ютились в вотчине бенедиктинцев в монастыре святого Ремигия. Там же они открыли канцелярию инквизиции и с большим успехом проводили следствия по светским делам в капитульных тюрьмах, что давало им определенные привилегии и дополнительные доходы. Разумеется, мастеру Батисте это не нравилось, и он пытался подмять нищенствующих монахов под себя. Внешне это никак не проявлялось, я даже не предполагал, что у него дрязги с католической братьей, пока аббат Бенедиктинцев не предоставил мне своего адвоката, выразив таким образом поддержку. Ни для кого в городе не было секретом, что с мастером Батистом мы не дружим, и любая услуга в мой адрес автоматически делала предоставившего ее врагом этого всесильного человека. Впрочем, я все больше и больше склонялся к мысли, что это не один человек, а организация. Невозможно в одиночку контролировать уголовный элемент, городские власти и торгово-ремесленные корпорации. Слишком огромный разброс в интересах и способах достижения целей. Мне кажется, что и королевская власть не в силах сделать подобного по той простой причине, что во времена средневековья человеческое мышление не видело возможности для срастания криминалитета с властью. Мешала статусность. Криминалитет, по сути своей, это низы, простолюдины, а власть, аристократия с ее полным отрицанием очеловечивания тех, кто стоит ниже по социальной лестнице. Банальщина. И я не думаю, что кто-то из власть придержащих смог через эту банальщину переступить. В данный исторический период это достаточно сложно, требуется иной менталитет. Мне кажется, что мастер Батист – это кучка крепких буржуа с вкраплением мелкопоместного дворянства, которому в силу своей нищеты самим приходилось обрабатывать земельные наделы. Да, да, в эпоху средневековья такие существовали. Вот они-то статусностью не страдали и, объединившись, создали некое подобие современной административно-уголовной системы, или попросту ОПГ. Мои предположения подтвердил Гуга. Вернувшись из монастыря святого Ремигия, он с порога доложил. «Все узнал, господин, как вы и просили». Я кивнул сержанту на сундук. Гуга сел, сложил руки на коленях, словно примерный ученик. «Все узнал, господин», — повторил он. «У монастыря с мастером Батистой земельная тяжба». Жан сказал, что мастер Батист хочет забрать себе монастырские пашни и сады и построить на их месте суконные мануфактуры. Мастер Батист уже договорился с испанцами о поставках шерсти. Он готов закупать несколько тысяч тюков ежегодно. Я ни хрена не разбираюсь в овцах, но точно знаю, что лучшую шерсть в это время поставляла Англия. Там сейчас самый разгар эпидемии огораживания. Английские лорды сгоняют с пахотных земель крестьян и создают пастбища. Народ стремительно нищает, прется в города, растет безработица, преступность. Впрочем, какая мне разница? Испанская шерсть, английская. Сады бенедиктинцев находятся в шаговой доступности от нашего дома. Вот и причина того, почему мастер Батист хочет отжать мою собственность. Ему нужна жилплощадь для будущих работников. Мануфактурщик, блин, капиталист проклятый. А про мастера Батиста твой Жан что-нибудь сказал? Кто он? Где живет? Каков из себя? Гуга пожал плечами. Никто его не видел. Никогда. Сам он в суд не приходит. Только адвокаты и поверенные. Жан говорит, что такого человека нет. Это несколько разных людей. Вот и подтвердилось мое предположение. Осталось выяснить, кто эти разные люди. Осмелюсь предположить, что их 5-10 не больше. Среди них наверняка Жировик, Приволушар, возможно, тот старшина Штукатуров. Хотя этот вряд ли, слишком глуп. Надо узнать, кто, кроме Лушара, входит в городской совет и в канцелярию Балье 24, представитель короля или сеньора на определенной территории с функциями административной, судебной и военной власти. Короче, хватит отсиживаться, под лежачий камень вода не течет. Нужно поговорить с Приво, жестко поговорить. Даже если я в чем-то ошибаюсь, и он не входит в группу счастливчиков, назвавших себя мастером Батистом, какие-то имена он все равно знать должен. Гуга, сегодня ночью намечается вылазка. Мне нужен человек, который ни перед чем не остановится. Ни перед чем, понимаешь? Понимаю, господин. С удовольствием буду сопровождать вас. Достойный ответ достойного человека. Я велел ему идти собираться. Через час начнет смеркаться, нужно будет выходить из дома. Где живет Приво? Память на этот счет ничего не сообщала, нужно спросить щенка. Я надел гамбизон, повязал меч, снял с гвоздя плащ и спустился вниз. Мама по обыкновению сидела у камина, вышивала. Куда собрался, сын? Скоро ужин. А где щенок, мама? Прекращай его так называть, это некрасиво. А как по-другому, если он сам себя так называет? У него прекрасное имя, Винсан. Понятно. И где этот Винсан? Должен быть у конюшни. Я вышел во двор. Щенок сидел на корточках возле повозки и что-то чертил. Острой палочкой он проводил по земле линии, потом перечеркивал их, рисовал непонятные знаки. «Чем занимаешься, Винсан?» Щенок поднял голову. «Это вас так госпожа попросила называть? Не надо, я еще не дорос до этого имени. Может быть, потом, когда стану вашим оруженосцем, добьюсь положения, буду сержантом». Винсан Лешьё. Звучит. «Так чем занимаешься? Вот смотрите, господин, он провел еще несколько линий. Мне кажется, я придумал новую игру. Чертим решетку и в получившихся окнах рисуем по три палочки в ряд с наклоном влево или три палочки с наклоном вправо. Кто выстроит свой ряд первым, тот выиграл, а кто проиграл, с того деньги. Как вам? Поиграем? Боюсь тебя огорчить, Винсан Лешьё, но эту игру придумали задолго до твоего рождения. Называется «Крестики-нолики». Вместо палочек рисуют или крестик, или нолик. Лучше нарисуй мне, где находится дом Приволушара. Зачем рисовать, я могу проводить. Хватит, напровожался уже. Где его дом? Щенок обиженно вздохнул. За суконным рынком. Сразу за ним начинается улица Тамбуэр. Если идти по ней, то, не доходя до королевской резиденции, второй дом справа. Там над дверями железный фонарь висит, а перед входом дорога камнем выложена. Подошел Гуга. «Я готов, господин». Он надел свой старый гамбизон, повесил на пояс фальшион 25, клинковое оружие с односторонней заточкой и часто скошенным обухом. На плечи накинул плащ. Ну прям бандит с большой дороги. Был бы я стражником, обязательно проверил у него документа. Ах да, паспортов еще не придумали. Ну тогда бы спросил, куда на ночь глядя идет человек, похожий на бандита с большой дороги, и записал его имя и адрес. Щенок снова вздохнул. «Идете убивать Приво?» Мы переглянулись. «С чего ты взял? А зачем тогда вам оружие? Не в крестике же нолики вы с ним играть будете?» Гуга засмеялся, а я погрозил пальцем. «Рассуждаешь много. Закрой ворота и никого не пускай. Понял, господин. Когда вернетесь, стучите громче. Холодно, я в стойле у Лобастого лягу, там потеплее». Улицы Реймса еще не утратили своей оживленности, хотя сумерки сгустились настолько, что люди виделись нечеткими силуэтами. У дверей трактиров и домов богатых буржуа зажглись фонари. Я заметил, как в каморку зеленщицы тенью скользнуло грузное тело. Тело было наверняка зажиточное, потому что снаружи остались двое охранников. Возле кладбища Сен-Мари тусовалась молодежь. Смеялись, громко разговаривали. Из ближайшего трактира вынесли несколько кувшинов с вином. Будь чуть светлее, я бы наверняка узнал кого-то, ибо еще месяц назад кладбищенские тусовки было моим главным развлечением. Я клянчил у мамы пару-тройку денег, скидывался на общак и заливался дешевым вином в компаниях таких вот оболтусов, не добившихся в жизни ровным счетом ничего. У кого-то были богатые родители, и им по-любому что-то светило, как тому лейтенанту. Но для меня, только монашеская ряса или мелкий приход где-нибудь в деревне на границе с Люксембургом или Лотарингией. В принципе, мне и сейчас ничего положительного не светило. Если не получится разобраться с мастером Батистой, придется бежать, причем бежать очень быстро, далеко и навсегда, бросив дом и надежду на тот самый приход на границе в деревне. Что ж, если действительно наступит такой момент, то лучше всего бежать в земли, находящиеся под королевским контролем. Там у меня появится возможность поступить в королевскую армию. Хотелось бы, конечно, рыцарем, но для этого необходимо несколько лет проходить сначала пажом, а потом оруженосцем у какого-нибудь дворянина, желательно родственника. Да и то не факт, что это откроет дорогу в привилегированное сообщество элитных воинов средневековья. Так что стану простым наемником, дай бог, латником, и ввиду интенсивности боевых действий на территории моей родной Франции вряд ли проживу долго. «Господин», — зашептал Гуга, — «кажется, это тот самый дом. Смотрите, все как сказал мальчишка. Фонарь, мостовая, а вон и королевская резиденция. Уверен, что резиденция. Уверен. В свое время мне довелось тут на часах стоять. Лет 20 назад Карл Безумный прибыл в Реймс, и мне выпала честь изображать из себя статую у дверей. Чертовски скучное занятие, зато потом капитан вручил от имени короля полновесный франк. Добрый был король, только не в себе малость». Гуга сильно преуменьшил. Карл VI Безумный был не просто малость не в себе, а больной на всю голову. Первый приступ сумасшествия случился с ним в августе 1392 года во время карательной экспедиции против Британии. Несколько дней до этого король чувствовал себя плохо, был раздражителен, рассеян. Проезжая по лесу, один из пажей уснул в седле и выронил копье. Наконечник с грохотом ударил по шлему идущего впереди пехотинца, и лязг железа сработал как триггер. Неожиданно для всех Карл выхватил меч и с криком «Бей предателей!» зарубил и уснувшего пажа, и пехотинца. Потом внезапно обнаружил себя среди колонны облаченных в железо людей, решил, что это разбойники, и начал гонять их по дороге. Погнался за братом Людовиком Орлеанским, едва не прибил его, и жаль, что не прибил, после чего был схвачен, обезврежен и 2 дня провел в коме. Придворные надеялись, что король все, но тот выжил и в течение следующих 30 лет продолжал радовать их приступами безумия. Королева Изабелла Баварская, устав от припадков мужа, во время которых ей и придворным неплохо прилетало от сюзерена, решила переложить свои супружеские обязанности на 16-летнюю фрейлину Адетту де Шамдивер. К удивлению всего двора, Адетта смогла найти подход к больному королю, останавливая приступы ярости одним лишь взглядом. Это была любовь, причем искренняя и с обоих сторон, и плод этой любви назвали Маргарита де Валуа. Когда король умирал, Адетта держала его за руку, а родная жена не пришла даже на похороны. Вот такая маленькая история о безумном короле и волшебной силе любви. Но любовь меня сейчас интересовала менее всего. Оставаясь в тени здания, я приглядывал за улицей. Прохожих было мало, лишь наемные работники, мелкие торговцы с тележками да пара нищих. С лошадиного рынка вышел патруль городской стражи и свернул в проулок, ведущий в сторону Рытвины. Выбрав момент, когда перед домом Приво никого не было, я сделал знак Гуга и быстрым шагом подошел к дверям. Взялся за кольцо, ударил и приник ухом к полотну, вслушиваясь в тишину задверного пространства. Очень не хотелось попасть под надзор чужих взглядов. Мы хоть и завернулись в плащи с головой, но страх оказаться узнанным присутствовал. Время тикало медленно. В дальнем конце улицы замелькали огни фонарей и начали быстро приближаться. Я снова постучал, на этот раз кулаком. По ту сторону раздались шаги. «Кто?» От старшины Мишеля, меняя голос, захрипел я. «Послание велено передать. Важное послание. Нужно срочно, чтоб господин Приво знал». Дверь открылась без раздумий. Я ударил открывавшего под дых, перехватил падающее тело и вместе с ним вошел в прихожую. Гуга помог уложить привратника на пол, завел руки за спину и связал его же ремнем, потом вытащил стилет и предупредил. «Заорешь», воткнув глаз. Со второго этажа раздался голос. «Жульен, кто там стучал? Что молчишь?» Гуга легонько пнул привратники в ребра. «А-а, господин Приво», заскрипел тот, «и уже нам. А что говорить-то? Так и говори. От Мишеля. Господин Приво, от Мишеля посланник. Весть какую-то сообщить хочет. Ага, ну веди его в кабинет». Шаркая тапками, Приво ушел, а мы подняли привратника на ноги. «Еще кто-то в доме есть?» Приставляя стилет к горлу, спросил Гуга. «Нет, есть. Кухарка и 2 служанки. Но они в людской, спят уже. Еще жена господина Приво, но она тоже спит. Господа ложатся рано, каждый в своих покоях. Я тоже хотел лечь, но тут вы к Хекхе нагрянули. Охрана? Нет. А зачем? Ну да, о чем это я? Какая охрана?» Приво не боялся внезапных визитов. Если он из числа тех, кто скрывается под именем Батисты, то бояться в городе ему некого. А если не из тех, то в любом случае приближен к священным особам, а значит, тоже никто обидеть не осмелится. Кроме меня, веди в кабинет. Мы поднялись на 2-й этаж. Длинный коридор, стены в гобеленах, из-под ближней двери сочилась полоска света. Привратник постучал. «Господин Приво, да заводи уже, я этому Мишелю взбучку устрою. Сколько раз говорил, чтоб ночами не беспо». Он насекся, увидев меня. «Господин Синигин, де Синигин», поправил я. «Это ты, рыло поросячье, просто лушар, а я де Синигин». Я намеренно говорил грубо и жестко, чтобы сразу безо всяких объяснений показать, кто здесь главный. Лушар это усвоил моментально. Он затрясся, упал в кресло и начал шарить руками по письменному столу. Схватил какую-то бумагу, разгладил и положил на другой край. Взял 2-ю, 3-ю. «Господин де Синигин, вы, очевидно, по вопросу своего штрафа, я правильно понимаю, так вот, намерен вас успокоить. Канцелярия городского совета никаких претензий к вам не имеет. Дополнительное расследование никаких нарушений с вашей стороны не выявило, и суд постановил считать вас невиновным. Как раз завтра с утра я намеревался сообщить вам об этом. Это очень-очень хорошие для вас новости, господин де Синигин. Как же он жалок. На нем была шелковая ночная рубаха до пят, на голове колпак, в лице ни кровинки. Он настолько привык чувствовать себя в безопасности, что уверовал в собственное бессмертие. И вот эта вера рухнула. Гуго прошел к камину. Огонь почти погас, и сержант швырнул на угли несколько поленьев. Пламя снова полезло вверх, освещая кабинет. «В данный момент меня интересует другой вопрос», — заговорил я. «Какой же?» Рывком я сдвинул стол в сторону и завис над Приво. «Кто такой мастер Батист?» «Кто?» «Мастер Батист?» «Отвечать, быстро!» «Я, мастер Батист?» «Что вы, что вы, что вы?» «Я не знаю, я не могу этого знать». «Врешь, Гуго, положи на угли каминные щипцы, пусть раскалятся. Сейчас он все расскажет». Гуго понимающе кивнул и сунул щипцы в угли. «Как же так, господин Десенигин?» Задышал Лушар. «Пытать невинного человека – это грех. Расскажи это тем, кого пытают в капитульных тюрьмах». «Нет, нет, нет, что вы, мы никого не пытаем. Никого не пытаем просто так. Это происходит лишь когда преступник запирается на предварительном следствии. Но даже в этом случае требуется постановление суда, а без него нельзя. Запрещено законом». «Ну так в чем проблема? Сейчас выпишем постановление». Я взял чистый лист, обмакнул перо в чернильницу. «Смотри, сим повелеваю пытать Приво Лушара до тех пор, пока он не скажет всю правду о мастере Батисте». Гуго вынул из камина щипцы. «Готово, господин. Отщипни ему нос, Гуго». Приво вжался в кресло. «Я не знаю, я правда не знаю. Ну поверьте же, это страшный человек». Я сделал знак, и Гуго, уже поднесший щипцы к лицу Приво, остановился. Приво закивал. «Да, это страшный, очень страшный. Вы не представляете, насколько страшный. Если я расскажу, он такое со мной сделает. Уверен, он не станет рвать тебя щипцами, а я стану. Сначала нос, потом член, потом все остальное снизу вверх в порядке очередности. А потом суну тебя головой в камин, буду пить вино и смотреть, как ты жаришься». «Ну так кто страшный, я или он?» Приво сглотнул. «Вы не страшнее, вы такой же». Он выпрямился, голос стал увереннее. «Я действительно не знаю, кто скрывается под именем мастера Батисты. Хоть на куски режьте. Когда ему нужно встретиться со мной, он передает весть через Мишеля. В назначенный час перед моим домом останавливается закрытый экипаж, я сажусь, а там человек в плаще. Внутри темно, видно лишь силуэт. Голос узнать сможешь?» «Не смогу». Он меняет его, словно говорит через что-то. «Такой глухой, неприятный. От него мурашки по коже. Как часто встречаетесь?» «Один или два раза в месяц, а может пропасть на полгода. Но иногда он передает письменные послания. Чаще всего там только имя и что нужно сделать». «Обо мне говорили?» «Нет, только послание получал. Дважды. После смерти сеньора Десенигина мастер Батист велел купить ваш дом, а потом...» Приво хмыкнул и покачал головой. «А потом пришло послание с вопросом, почему до сих пор не купил. Тогда-то вас и арестовали». Я перепугался. «Не выполнить поручение мастера – это большие проблемы. Я приказал заковать вас, выписал разрешение на допрос с пристрастием, но вмешались бенедиктинцы. Они прислали адвоката и наложили запрет на пытки. Доминиканцы их поддержали. И ты послушался, а как по-другому? Ссориться с инквизицией? Нет уж, пускай мастер Батист сам с ней разбирается. Я так ему и сообщил в последнюю встречу, а он сказал, что решит вопрос». Лушар хихикнул. «Так что еще неизвестно, что с тобой будет дальше». К Приво вернулось присутствие духа, и он потихонечку начинал хамить. «О себе побеспокойся, щипцы еще не остыли». «Хватит пугать», — отмахнулся он. «Я же все рассказал. А не боишься, что Батист тебя за это на кол посадит? А какую великую тайну я выдал? Ну, встречаемся мы, и что, разговариваем. Я для него важен, через меня он все проблемы в городе решает. Налоги, торговые пошлины, людишки неугодные. А ты кто? Пыль. Он тебя разотрет и сдует. Или жировику прикажет. Кто-то очень хочет с тобой поквитаться. Жировик тоже в вашу компанию входит, и жировик, и некоторые другие. Имена. Хех, имена ему, Гуго. Да ладно, ладно. Ну назову я имена, что толку? Ты все равно ничего не изменишь, ты не справишься. Это как гору толкать. Можно орать, что сильный, но гора при этом не сдвинется. Имена. Я чуть повысил голос. Глава городского совета Шлюмберже, викарий Бонне, барон Дегрантпре, мастера многих цехов города, а может уже и всех. Об этом лучше жировика спрашивать, это его компетенция приводить в покорность непокорных. Только до жировика ты не доберешься, кишка тонка, хихикнул Приво. Ты тоже думал, что до тебя не доберутся? Ха, я вообще не думал, что до меня кто-то захочет добраться, влезть в мой дом. Но ничего, теперь обязательно заведу охрану. А ты беги, Синигин, беги. После того, что ты сотворил, тебе никакие доминиканцы не помогут. Мы тебя и из монастыря Святого Ремигия достанем». Лушар хамел все больше и больше. Он взял со стола серебряный кувшин, налил вина в кубок и сел, вытянув ноги. Страх прошел, уверенность в бессмертии вернулась. Я осмотрелся, заметил возле окна сундук. В таких хранят одежду, и стоят они обычно в спальнях. Но кабинет не спальня. Что он тут делает? «Пожалуй, мы пойдем», — сказал я. «Прошу прощения за столь поздний визит. Желаю здравствовать. Не могу пожелать того же». Гуга наклонился ко мне. «Господин, вы же понимаете», — он взглядом указал на Приво, — «его нельзя оставлять». «Разумеется, я понимал это. Поднимать шум Приво не станет, не в его интересах, но по инстанции доложит. Мастер Батист не дурак, наезд на Приво, это наезд на него, такое нельзя оставлять без внимания, и решение может быть одно. Только сделай это быстро, Гуга, и пошвыряйся вокруг. Пусть думают, что ограбление, а привратника, что ж ты вопросы какие задаешь». «Понял, господин, все сделаю». Гуга развернулся к Приво, до того начало что-то доходить. Он бросил кубок, попытался встать, но сержант вдавил его коленом в кресло и вынул стилет. «Эй, эй, ты что задумал, Синигин?» «Он что задумал?» Я не стал ни смотреть, ни отвечать, и пока Гуга создавал имитацию ограбления, поднял крышку сундука. Признаться, рассчитывал увидеть аккуратно сложенные друг на друга мешочки с деньгами. Увы, это были бумаги. Я брал каждый лист и читал. Все записи на латыни, почерк крупный, кривой, чернила местами расплылись. Вот же хренов экономист этот Приво, мог бы и получше чернила купить. Бумаги по большей части представляли собой доносы, купчие или просто столбцы цифр и имена. Мешочек с деньгами действительно нашелся, но небольшой. Я ослабил тесемку, высыпал на ладонь несколько монет. Это было не золото, судя по весу и размеру, су. Одна монета, 12 деньги, такие мне еще не попадались. На аверсе крест с едва заметными зазубринами на лучах, на реверсе щит IQ с таким же крестом. Денежки новенькие, муха не садилась. Сколько здесь может быть? На вес, грамм около 300. Не помню точно, сколько весил средневековый французский су, но в любом случае, это уже и мясо на столе, и вино в кувшине. Я протянул горсть монет Гуга. «За службу, сержант». «Благодарю, господин», — улыбнулся Гуга, разглядывая монеты на ладони. «Тут будет побольше, чем пожаловал мне безумный король». Я посчитал задачу выполненной. Выяснил почти все, что хотел. Имена, явки, пароли. Несколько интересных бумаг прихватил с собой, остальные скомкал и раскидал по кабинету. Не смог выяснить только один момент. Кто все-таки скрывается под уже набившим оскомину именем мастер Батист? Один человек, несколько, далеко не факт, что тот, с кем встречался Лушар, он и есть. Это мог быть посредник, еще одно доверенное лицо. Ох, как же сложно добраться до головы этой гидры. Но ничего, теперь у меня есть имена, и я пойду по этой цепочке до конца. Шлюмберже, Жировик, Викарий Бонни. Кто-то обязательно проговорится. Пересыпав оставшиеся монеты в поясную сумку, я подошел к двери и прислушался. В коридоре было тихо. Выглянул. Никого. Спустился вниз. На улице тоже тихо, только ветер слегка подвывал, продираясь сквозь узкие переулки.